Печальная страна. Печален из меди наш символ венчальный. У нас и комедий финалы печальны. Веселых соседей у нас инфернальны косматые шубы. И только банальны косматых медведей от трепетных снедей кровавые губы.